Глава 22. «Ты как мимо морозных чар прошел?» Приятно удивленно спросила я Рома, внимательно оглядывая его на предмет ран или обморожений. «Не припомню поступления сигнала от ледяного настила. Значит, парень не наступал. Неужто подсмотрел за Брутом?» «Через окно влез. Проблема разве?» Невозмутимо ответил он и даже чуток нос сдернул. «Я вообще редко дверями вхожу. Небезопасно. Любят на них вешать всякое». «А на окна, можно подумать, не вешают», — нахмурилась я. И тут же виновато поджала губы. «Извини, я не успела тебя включить в память льда. Как желанного гостя, вы ушли до того...» «Раньше чар не было. Я так и понял, что ты перестраховалась. Не ждала меня сегодня?» «Да, признаться, думала, что могут следить еще». Вздохнула я и, вымученно кряхтя, присела на свою кровать. «Занятно. Мальчонка говорит очень по-взрослому. Если представить ему мужской голос, то фразы вполне подойдут. Вот вам отражение жизненного опыта». «И следят», — невозмутимо подтвердил Ром. «Несколько стражников переоделись бедняками, пришли в таверну, даже мясо брали. Но я мало видел, пошел сразу сюда, чтобы не светиться перед ними лишний раз». «Умница!» — улыбнулась я и жестом подозвала его поближе. А когда парнишка нерешительно подошел, сгребла в охапку и крепко обняла. «Ты как, сам? Все хорошо?» «Я...» Ром смущенно покраснел и пытался скрыть улыбку. «Приятно, когда ждут где-то, да?» «Тебя не волнует, герцог?» «Ты больше...» Легко кивнула я и усадила паренька рядом. «Раз ты пришел сам спокоен, то и мне волноваться нечего. Так что больше заботишь, и я даже могу дать волю этому чувству». Ром повторно зарделся, на этот раз прятать от меня это не удалось. Я словила себя на том, что бездумно перебираю его лохматые патлы пальцами. «Эх, надо бы расчесать нормально». Но такое только с водой и мылом. Где там мой гребень? Хм. Арата справилась? Вырвал из плана в голос мальчика. Да, она умничка. Вставая, ответила ему. Хотелось бы нанять на постоянку. Я для того ее и привел. Хмыкнул Ром. Подумал, что тебе нужна официантка. И певица лишней не будет. А она два в одном. «Так ты специально за ней ходил?» — удивилась я. Открыла дверь и пропустила Рому вперед. Гребень в кармане. Внизу в кухне есть таз с водой. Там же бутыль с жидким мылом. Пока вместо шампуня сойдет. Надо будет потом нормально сделать. С отваром трав и определенными маслами. Так-так. «Нет, я ходил, чтобы найти работников, но не знал точно, кого лучше. Присмотрелся для начала. Однако увидел Арату и подумал, что это идеальный универсальный вариант. Позже решим про остальных». А Ром знает умные слова, между прочим. Фразы строит грамотно. Вот даже нос, однако, чередует без тавтологии. На бедняка не катит. «Да, в очередной раз убеждаюсь, что паренек из знатных, но беда его настигла. Надеюсь, не весь его род пострадал. Эх!» «Знала бы я в тот момент, как там все на самом деле обстоит, другие бы слова выбрала. Но все в свое время. Сейчас о насущном». Пришлось отложить укладывание спать до тех пор, пока не вымыла голову Рому. В процессе причитала. Как он успел так выкосаться? Голова словно грязью обильно смазана. «Это маскировка!» — возмутился мелкий шпион. «У дворовых детей не бывает таких чистых волос!» «Понимаю, но ты больше не дворовый мальчишка, привыкай иначе маскироваться!» «Как? У меня волосы рыжие!» — взвыл бесенок. Их сложно спрятать, даже белые проще. Я задумалась. И правда, ему бы изменить цвет, но выбеливать точно не стоит. Значит, надо темнить. Кажется, в этом мире существует понятие хны. Попрошу Висту озаботиться. Она должна знать сама или у кого спросить, где находится лавка красоты. Такая есть. Ларин даже бывала внутри разок. И мне кажется смутно, что там должно быть нужное вещество. И все же, увидев, что в его комнату никто не заходил, Ром просиял. Глазки загорелись. Под маску усталости это не скрыть, дружок. Пыль надо тут протирать раз хотя бы в пару дней. Будешь сам или пустишь кого-то? Спросила у него перед тем, как закрыть дверь. Было уже темно, но луна светила прямо в наклонное окошко в черепице. Хм, мир книги, романтика повсюду, даже на чердаке. А дашь чем прибираться? Спросил Ром. Я кивнула. «Тогда сам». «Хорошо, завтра поставлю у двери». «Сладких снов!» — улыбнулась ему. «Пожелай сытных!» — попросил несмело мальчик из-под одеяла. «А ты голоден? Нет? Тогда считай сей момент переходом на следующий уровень, хотя сладких в этом случае желать еще рановато». Притворно задумалась я. Ром по моему тону понял, что дурачусь, и подхихикывал. «Желаю тебе, Ром!» — торжественно проскандировала я полушепотом. «Вкусных снов, дружок! Далее, когда привыкнешь и к этому, тебя ждут сладкие или соленые, какие любишь, в общем. Спи!» — шепнула и закрыла дверь. Занятный денек. Рик должен был оставаться до утра. Да, прозвучало так, словно я брошенная любовница. Хорошо, что с наследником у нас чисто дружеские, пусть и доверительные отношения, с которой мужчина не желает просыпаться, как, впрочем, и засыпать. Я вот по этому параметру сужу о близости и откровенности отношений. На нет и отношений нет. Но для любовника это не обязательно. Там речь о сношениях скорее. Хм. Ну и откуда у меня так оскорбительно много для невинной девы мысли о плоских утехах? Кошмар. Развращаю невинную тушку Ларин. Встряхнула головой и направилась прямиком в свою постель. Утро вечера мудренее. Надо не забыть попросить плотников забабахать метлу по росту Рома и совочек небольшой для его удобства. Еще бы щеточку для труднодоступных мест, и чтобы мусор потом в совочек удобно заметать было. А то метла с длинной ручкой удобна только в процессе уборки помещения, потом же скорее мешает. Под такие бытовые рассуждения и планы я и нырнула в долгожданный сон. «Интересно, во сколько завтра проснусь?» Встала я утром с рассветом, как обычно. Оделась, спустилась вниз, закинула в себя становящийся все более сытным с каждым днем завтрак и пошла проверить самочувствие лаймовых деревьев. А то сегодня уже планирую открыть бар. Как раз самогона накопилось вполне достаточно для пробного заплыва. Но все это было до... До того, как я действительно проснулась. Помню, когда учила английский язык в школе, был один текст, надо было перевести на русский, и там стояло подряд два предложения с одинаковым словом «wake up», то есть «просыпаться». Условно, мальчик «wake up» в 7 утра, а потом «wake up» в 7:30. Я была единственной из класса, кто догадался, что во втором случае значение слова будет другим. Не просыпаться, а вставать с постели. Как настоящий ленивый школьник, сначала хотела поменять значение местами. Многие ведь даже завтракают с закрытыми глазами. Сама такая порой. Но потом поняла, что это только в русском подобная беда. В английском-то и там одинаковый вейкап. Так что подразумевать можно совершенно все, что угодно. Кому как удобно и во всех случаях будет верно. Тот случай очень много прояснил о моем отношении к английскому языку. А сегодняшнее утро много прояснило про Кога Рока. Так вот, я окончательно проснулась именно в тот момент, когда он появился на заднем дворе таверны. Сонливость сняла как рукой. «Чья кровь?» Сухо выдохнула я, не в силах сдвинуться с места. «Лося!» Ответил Рок, а затем понимающе ухмыльнулся из формата «Что, волновалась из-за меня, да?» и принял уверенную позу. «Понтуется? Значит, все хорошо», — подумала я и заставила свои мышцы отмереть. «Что-то нервы ни к черту в последнее время. Надо бы перестать воображать худшее каждый раз». «И где тот лось, которого ты по себе столь методично размазал?» Я приподняла бровь. «Да, сарказм и соответствующее вызывающее поведение всегда лучше всего ставили мне мозг на место». «Сама же ответила! На мне!» Хохотнул воин и подтащил поближе волокушу из пары случайных деревьев, с горкой, заваленную плотно перевязанными тушами лесных тварей. «Воинственный лис попался. Я позволил себе убить его в честном поединке один на один». «Достойная смерть для простого рогача», — оценила я. «Думаешь, лес от наших набегов не обеднеет?» — переспросила у него с наигранным сомнением. «Я только начал. Всего пару раз на охоте был. Так что надеюсь, что не обеднеет». Притворно ужаснулся Рок. «Хм, а из нас может выйти неплохая команда. Я и правда была неправомерно предвзята к нему. Когда Рок — не просто гора мышц, черепушки у него тоже туго набито». Пока утаскивали мясо в погреб, воин поведал мне свежие новости. Рика вывели, обезопасили, решили с ним не светиться, справиться сам. Рома... Рок отправил ко мне, а сам пошел на ночь глядя в лес, чтобы алиби себе, значится, наработать. Мол, ушел не просто так, а за мясом для нового мангала, и именно на ночную охоту. «Умно!» — похвалила я его. «И спасибо, что Рома прислал, я меньше волновалась». «И ему безопасней. Понимаю, мальчонка привык справляться с улицы один». «Но это не дело. И слабый он, ребенок все ж. Ни на тех, ни там нарвется, ничего противопоставить не сможет». «Ты полностью прав. Ему пока везло, но это может закончиться в любой момент», — вздохнула я. «Удача не постоянна. А куда подался Рик?» «У него хватает возможностей. Не беспокойся». Отмахнулся Рок. «Не сказал?» Понимающе хмыкнула я. «Все верно, так будет лучше всего. И нам, и ему безопасней». «Зато другое сказал». Посерьезнел воин. Огляделся, отвел меня в уголочек под лестницей и только после этого заговорил. «Грядут перемены, Ларин. Просил предупредить тебя, чтобы не удивлялась и не поддавалась возможной панике». «А, то есть таверну не зацепит?» — догадалась я. «Иначе бы просил быть сильной или еще что в том духе. Блинский, я еще на ноги встать не успела!» Даже руками сплеснула. «А уже перемены. Как ни крути, а нас это все равно коснется». «Не факт, что скоро», — успокоил Кога Рок. «Но то, что король решил избавиться от неугодного наследника, — это факт. Рик все подробно разъяснил. Я с его выводами согласен». «Но почему сейчас? Эта рана его ведь случайная была, и толком его ослабить не успела даже», — задумалась я. совпало несколько моментов. И дальше Рок раскрыл несколько грязных секретов правящей верхушки. Оказалось, что король уже несколько месяцев скрывает смерть двух следующих наследников после Рика, четвертого и пятого в очереди на престол. Итого остались только подрастающие дети и, получается, брат бывшей королевы, с которой связана грязная история. Да, понятно, что король только ждал повода, чтобы избавиться от Рика. И вот ранение. «Видимо, он не думал, что Рику так быстро помогут», — передавал размышления наследника Кога Рок. «Перед уходом на охоту я пробежался по паре адресов, которые он указал». «Места, куда бы он мог пойти», — покивала я. «Но везде его уже ждали», — скривился Рок. «Таверну он использовал обычно как самый последний вариант. Это все же для тебя тоже опасно. Соучастие карается серьезно. Но в этот раз просто разумно рассудил. Как другим объяснить такую рану? Решил приехать к тебе, уже осведомленный». «А если бы Аннабель его тут не нашла? Беда могла бы стрястись, пойди она дальше». Но в итоге все хорошо обернулось. Сюжет привел всех в нужное место, — резюмировала я. Чуть позже выяснилось, что Ром слышал большую часть разговора, а Кога Рок был про это в курсе. Как я не заметила маленького шпиона на лестнице, под которой мы стояли? Да, нюх у меня не Кога Роковский, как и слух. Но зато не пришлось повторно рассказывать пареньку новости, а не рассказать никак нельзя было. Он, может, сам бы и не спросил, но это не повод держать одного из важных участников в неведении. Я позвала всех домочадцев собраться у барной стойки. Типа летучка утренняя такая будет. Все почувствуют свою важность и причастность к общему делу. «О, Арата! Ты как раз вовремя!» — окликнула я девушку. Она появилась через главный вход в таверну и остановилась в начале зала, оглядываясь. «Давайте планировать наш рабочий день, товарищи. Надо подумать, как погромче представить новый бар с коктейлями на основе самогона с мятой, лаймом и льдом». «А где ты возьмешь много льда?» — сомнением спросила подошедшая поближе Арата. «Хм!» Задорно прищурилась я и создала на руке красивую ледяную розу. «Дефицит у нас, если и будет, то другого плана».